История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня, наконец, я читаю заключительную лекцию, посвященную не только истории Горбачевской перестройки, но и истории Великого Советского Союза. Это будет моя заключительная лекция. В этом курсе мы с вами уже встречаемся почти 2,5 года. Я уже, наверное, многим поднадоел. Но вот мы пришли, что называется, к закономерному финишу. Значит, наша последняя лекция в этом вот курсе, она будет посвящена развитию политической ситуации в Советском Союзе осенью-зимой 1991 года. А конкретно мы здесь переговорим о переделе государственной власти в стране, или, как многие считают, о реальном государственном перевороте, который был совершен Ельцином и его командой, а также Михаилом Горбачевым, о крахе Ново-Огаревского процесса и о гибели нашего советского государства, нашей Родины в ходе преступного Беловежского сговора. Итак, когда так называемые демократы еще ликовали по поводу провала кровавого путча в Москве, в данном случае кровавый я, конечно, беру в кавычки, на страницах «Тюменских известий», то есть одной из региональных газет, была опубликована статья народного депутата СССР Сергея Васильева «Государственный переворот 1991 года успешно завершен», в которой автор, не выражая радости по поводу провала так называемого августовского путча, совершенно справедливо констатировал, что в стране, я цитирую, «завершился государственный переворот, разрушительные последствия которого будут осознаны миллионами наших сограждан значительно позже». Как в воду, что называется, глядел. Значит, с тех пор прошло без малого 30 лет, но смысл августовских событий, как государственного переворота, до сих пор не осознан большинством наших сограждан. Очевидно, что если в августе 1991 года действительно имел место неудавшийся путч, то после того, как Михаил Сергеевич Горбачев вернулся в Москву, все должно было ограничиться арестом так называемых заговорщиков и восстановлением статус-кво, который существовал до начала августовских событий. А между тем ничего этого не произошло. Уже 22 августа 1991 года Михаил Горбачев действительно вернулся в Москву, но не вернулся во власть. Как абсолютно верно указали целый ряд историков, в частности Островский, Барсенков, Проянов и другие, чтобы понять это, необходимо познакомиться с некоторыми указами президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина и распоряжениями российского правительства тех дней. Значит, первый шаг в этом направлении был сделан уже в период августовских событий, когда Борис Ельцин издал указы о переходе в его подчинение всех структур КГБ, МВД и Министерства обороны СССР, расквартированных на территории Российской Федерации, и возложил на себя полномочия верховного главнокомандующего страны. Затем был сделан еще один шаг в этом направлении, когда появился небезызвестный ельцинский указ об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР, который гласил, я цитирую, что Совету министров РСФСР до января 1992 года обеспечить передачу и принятие в ведение органов государственного управления РСФСР всех предприятий и организаций союзного подчинения, находящихся на территории Российской Федерации. Решения союзных органов, касающиеся порядка ввоза вывоза товаров, а также установление размеров таможенных пошлин, принятые без согласования с полномочными органами РСФСР, на территории РСФСР не действует. Ну а вскоре последовали новые ельцинские указы, в которых говорилось о передаче всесоюзной телерадиокомпании, информационного агентства «Новости» и всех расположенных на территории РСФСР издательств, полиграфических и иных предприятий, находящихся в собственности КПСС, ведение Министерства печати и массовой информации РСФСР. Значит, в те же дни произошло еще одно важное событие, на которое не пожелали обратить внимание даже самые так называемые демократические издания страны, а именно арест руководителей союзного государства, в частности, вице-президента СССР Геннадий Иванович Динаев, председатель Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов, премьер-министр СССР Валентин Сергеевич Павлов, министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов, председатель КГБ СССР Владимир Александрович Крючков и другие союзные руководители, причастные к ГКЧП, которое произошло по распоряжению не Генеральной прокуратуры СССР, а на основании распоряжений Генеральной прокуратуры РСФСР. Между тем, 22 августа, то есть на следующий день после своего возвращения из так называемого Фаровского плена, Михаил Горбачев прибыл в Кремль и сразу пригласил в Ореховую комнату, где традиционно собирались исключительно члены Политбюро ЦК, всех своих ближайших соратников, в частности, Александра Николаевича Яковлева, Вадима Викторовича Бакатина, Евгения Максимовича Примакова, Георгия Хасровича Шахназарова, Вадима Андреевича Медведева, Леонида Ивановича Абалкина, Владимира Николаевича Кудрявцева и Анатолия Сергеевича Черняева. Вместе с ними были также приглашены начальник Генерального штаба Вооруженных сил Михаил Александрович Моисеев, председатель Комитета Конституционного надзора СССР Сергей Сергеевич Алексеев, генеральный прокурор СССР Николай Сергеевич Трубин, министр иностранных дел СССР Александр Александрович Бессмертных и председатель Верховного суда СССР Евгений Алексеевич Смоленцев. Именно здесь были отменены, я подчеркиваю это, все указы и распоряжения ГКЧП и сделаны новые кадровые назначения на ключевые посты в исполнительной власти страны. После чего Михаил Сергеевич Горбачев подписал целую серию указов об отставках и назначениях. Значит, в соответствии с этими документами от занимаемых должностей были освобождены премьер-министр СССР Валентин Павлов, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, министр обороны СССР Дмитрий Язов, начальник 9-го управления КГБ СССР Юрий Плеханов и руководитель аппарата президента СССР Валерий Болдин. Однако следует отметить, что единолично не назначать премьер-министра, не увольнять его президент страны не имел никакого права. Не имел он таких прав и в отношении других членов Кабинета министров СССР, поскольку союзный закон о Кабинете министров СССР прямо гласил, я цитирую, «В соответствии с Конституцией СССР Кабинет министров СССР формируется президентом СССР с учетом мнения Совета Федерации СССР и по соглашению с Верховным Советом СССР. В таком же порядке вносятся изменения в состав Кабинета министров СССР». Поэтому по закону Михаил Горбачев прежде всего был обязан созвать Совет Федерации СССР и, получив его согласие, вынести данный вопрос на заседание Верховного Совета СССР и только после принятия отставки премьер-министра и остальных министров союзного правительства мог издать указ об их освобождении с занимаемых должностей. Поэтому все сделанные союзным президентом на этот счет распоряжения являлись противозаконными. Однако на это грубейшее нарушение закона, прежде всего Конституции СССР, тогда никто не обратил внимания, поскольку в стране по-прежнему торжествовала так называемая «Горбачевская демократия». А значит, новым главой президентского аппарата сразу же был назначен Григорий Иванович Ревенко, это бывший первый секретарь Киевского обкома партии, министром обороны СССР стал генерал армии Михаил Моисеев, председателем КГБ СССР был назначен генерал-лейтенант Леонид Шебаршин, а министром иностранных дел стал Борис Пангин. Однако на этой встрече так и не был назначен новый глава Кабинета министров СССР, и его обязанности де-факто продолжил продолжил исполнять Владимир Дагужиев. Между тем, так и не был подписан указ о назначении генерал-полковника Трубина новым министром внутренних дел СССР, поскольку не был подписан указ об отставке Бориса Карловича Пуга, который, как известно, застрелился в ночь с 21 на 22 августа 1991 года. Значит, на первый взгляд, не издание вот этого указа об отставке Бориса Пуга и назначении генерала Трушина нового министра внутренних дел выглядело странно. На самом деле, вечером того же дня, то есть 22 августа 1991 года, Борис Карлович Пуга, по официальной версии, застрелился, сказав перед этим своему сыну следующее, я цитирую: «Все это большая игра, и мы в ней проиграли, а Горбачев нас всех предал. Жалко, так здорово купил и так дешево продал». Надо сказать, что вокруг смерти Бориса Карловича Пуга до сих пор не прекращаются споры. Хотя сразу, еще до завершения следствия, получила распространение одна единственная версия, согласно которой он покончил жизнь самоубийством. Однако во всей этой истории до сих пор много неясного, поскольку возникают, по крайней мере, два вопроса. Значит, если Борис Пуга сначала убил жену, а затем покончил с собой, то как он мог произвести в себя два выстрела, и почему его жена была обнаружена прибывшими сотрудниками прокуратуры и милиции в сознании. Но надо сказать, что гибель Бориса Карловича Пуга и его жены положила начало целой серии довольно странных смертей. Сначала в своем кремлевском кабинете был обнаружен повешенным президентский советник, бывший начальник генерального штаба и первый заместитель министра обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Федорович Ахрамеев. Затем якобы выбросился из окна и погиб управляющий делами ЦК КПСС Николай Ефимович Кручина. За ним таким же способом покончил жизнь самоубийством его многолетний предшественник на этом ключевом посту в центральном аппарате партии Георгий Сергеевич Павлов, который почти 10 лет уже находился на заслуженной пенсии. Ну и, наконец, таким же образом покончил жизнь самоубийством и заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик. Тем временем сам Борис Ельцин был занят кадровым вопросом, причем не в российском руководстве, что было бы вполне естественно, а именно в составе союзного правительства. Сразу после подавления так называемого путча он пригласил к себе генерал-лейтенанта, командующего ВДВ Павла Сергеевича Грачева, поблагодарил его за помощь и предложил ему занять пост министра обороны СССР. Однако тот отказался по причине того, что он к такой должности еще не готов. И тогда было принято решение, что министром обороны СССР станет маршал авиации, командующий ВВС страны Евгений Иванович Шапошников, а Павел Грачев станет его первым заместителем. Между тем, пока президент России еще только начинал решать кадровые вопросы в своем ключе, значит, ему сообщили о том, что Михаил Горбачев уже произвел первые кадровые назначения, в том числе и в Министерстве обороны. И этот факт крайне возмутил президента России. Утром 23 августа Борис Ельцин буквально ворвался в кабинет к Михаилу Горбачеву и в довольно жесткой форме потребовал от него немедленно отменить все сделанные вчера назначения на все силовые ведомства страны. Более того, он также жестко настоял, чтобы новым министром обороны СССР стал генерал-полковник авиации Евгений Шапошников, который через три дня, как я уже говорил, был удостоен звания маршала авиации. Его первым заместителем и начальником генерального штаба был назначен генерал армии Владимир Николаевич Лобов. Пост председателя КГБ СССР занял генерал-лейтенант Вадим Викторович Бакатин, а новым министром внутренних дел стал генерал-лейтенант Владимир Петрович Баранников. Тогда же Михаил Горбачев не только сдал всех только что назначенных министров союзного правительства, но пошел еще дальше и сдал, по сути дела, партию. По распоряжению мэра Москвы Гаврила Попова, которое было согласовано с самим Михаилом Горбачевым и российским госсекретарем Геннадием Бурбулесом, было закрыто и опечатано здание ЦК КПСС на Старой площади. А Борис Ельцин, находясь в президиуме сессии Верховного Совета РСФСР, прямо на телекамеры подписал указ о приостановлении деятельности всех органов и организаций Коммунистической партии Российской Федерации. Значит, после всех этих свершений 24 августа Михаил Горбачев подписал новый документ, в частности, заявление, в котором не только сложил в себя полномочия генерального секретаря ЦК, но и призвал ЦК КПСС к самороспуску. Как потом писал горбачевский помощник Анатолий Черняев в своем знаменитом дневнике, вслед за этим авангард предателей, спрятавшись под щелем, послушно замолчал, не издавая звука протеста. Политбюро ЦК, ЦК КПСС, республиканские компартии, обкомы, крайкомы, райкомы просто разбежались, как крысы с тонущего корабля. В тот же день, незаконно распустив кабинет министров СССР, Михаил Горбачев своим указом создал новый исполнительный орган союзной власти – Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР, возглавить который было поручено российскому премьер-министру Ивану Степановичу Силаеву. Тогда же были назначены и три заместителя нового союзного премьера. Ну, слово «премьер» я, конечно, беру в кавычки, которыми стали Аркадий Иванович Вольский, Григорий Алексеевич Явлинский и Юрий Михайлович Лужков, а также три новых союзных министра. Это министр экономики и прогнозирования СССР Евгений Федорович Сабуров, министр финансов СССР Иван Николаевич Лазарев и министр торговли СССР Алексей Федорович Хлыстов, которые занимали соответствующие посты в российском правительстве. Все эти шаги президента страны опять-таки носили откровенно антиконституционный характер, поскольку, первое, создание новых органов исполнительной власти по Конституции СССР было исключительной прерогативой парламента страны, то есть съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. Второе. Кабинет министров был распущен, но не упразднен, поэтому передавать его полномочия и функции другому, не предусмотренному Конституцией СССР государственному органу, президент страны также не имел никакого права. Вслед за этим Совет министров СССР принял постановление, которое гласило, я цитирую, «Впредь до формирования нового состава Кабинета министров СССР руководство всеми министерствами и ведомствами СССР подведомственными им объединениями, предприятиями и организациями, расположенными на территории РСФСР, принимает Совет министров РСФСР, что также было грубейшим нарушением действующей Конституции СССР». В тот же день, 24 августа, последовали еще четыре очень важных, но абсолютно незаконных решения. Во-первых, это решение о передаче всех архивов Центрального аппарата КГБ СССР и его управлений в республиках, краях и областях ведения архивных органов РСФСР. Во-вторых, это решение о передаче в ведение КГБ РСФСР всех видов секретной правительственной связи, в том числе документального шифрования на всей территории СССР. В-третьих, это решение о принятии на баланс Государственного комитета РСФСР по управлению госимуществом нежилых помещений, зданий и сооружений, занимаемых Кабинетом министров СССР, министерствами, ведомствами и организациями СССР. Ну и, наконец, в-четвертых, это решение о передаче в государственную собственность всего принадлежащего КПСС и Компартии РСФСР недвижимого и движимого имущества, включая денежные средства, в рублях и иностранной валюте. Одновременно под чутким и неусыпным руководством Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Вадима Бакатина развернулось масштабное реформирование, но в данном случае я беру это слово в кавычки, КГБ СССР, которое шло по двум основным направлениям. Первое направление – это полная дезинтеграция и раздробление КГБ СССР на ряд самостоятельных ведомств и лишение его монополии на все виды деятельности, связанной с обеспечением безопасности страны. Предполагалось разорвать комитет на части, которые находились в прямом подчинении главы государства, конкурировали и уравновешивали друг друга. Второе направление – это полная децентрализация или вертикальная дезинтеграция и предоставление полной самостоятельности всем республиканским органам госбезопасности безопасности в сочетании с координирующей работой межреспубликанских структур. Уже в конце августа 1991 года из состава КГБ СССР были выведены все войска специального назначения, 9-е управление КГБ преобразовано в управление охраны при аппарате президента СССР, а 8-е управление, отвечающее за правительственную связь, шифровку и радиоэлектронную разведку, преобразовано в Комитет правительственной связи при президенте СССР. Затем в начале сентября вместо коллегии КГБ СССР был создан Координационный совет в составе председателей республиканских КГБ, которых стали назначать руководители самих республик, ну и так далее. После всех этих структурных изменений дошла очередь и до самых крупных подразделений КГБ СССР, в частности разведки, контрразведки и пограничных войск. Значит, в конце октября 1991 года КГБ СССР был окончательно добит и раздроблен на три независимых структуры. Это Межреспубликанскую службу безопасности СССР, которую возглавил Вадим Викторович Бакатин, Центральную службу разведки СССР, главой которой был назначен академик Евгений Максимович Примаков, и Комитет по охране государственной границы СССР, который возглавил генерал-полковник Иван Яковлевич Калиниченко. Таким образом, уже в начале сентября 1991 года Горбачев лишился почти всех рычагов исполнительной власти, потерял контроль над экономикой, радио и телевидением и правительственной связью. Все это, вместе взятое зримо, свидетельствует, что под прикрытием так называемого августовского путча произошел самый настоящий государственный переворот, возглавляемый Ельцином и компанией. Теперь бы я хотел поговорить о крахе нового Огаревского процесса. Как известно, сразу после краха августовского путча началось повальное провозглашение независимости союзных республик, и уже к концу августа 1991 года новый государственный статус своих республик провозгласили парламенты Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана. Более того, тогда же Борис Ельцин совершенно незаконно, опять-таки в нарушение Конституции СССР, признал независимость всех трех прибалтийских республик. Казалось бы, после подавления мнимых мятежников можно было бы начать процесс подписания нового союзного договора, который, как известно, намечалось на 20 августа 1991 года. Однако об этом почему-то все разом забыли. Только спустя неделю после августовского путча Михаил Горбачев позвонил своему помощнику по внутренним делам Георгию Хасровичу Шахназарову и дал ему задание срочно заняться союзным договором, подключив к этой работе нового главу своей администрации Григория Ивановича Ревенко и директора Института государства и права Академии наук СССР академика Владимира Николаевича Кудрявцева. Однако, когда в кабинете Георгия Шахназарова собралась вся рабочая группа, все ее члены сразу заявили, что отныне, я цитирую, «политическая погода в стране все меньше зависит от Кремля и все больше от Белого дома. Поэтому надо выяснить намерения Бориса Ельцина и его команды». Ну, речь идет о российском руководстве, а Белым домом, как известно, называли здание Верховного Совета РСФСР, администрации президента РСФСР и правительства РСФСР. В тот же день Георгий Шахназаров позвонил двум помощникам российского президента Сергею Михайловичу Шахраю и Сергею Борисовичу Станкевичу, которые, как он утверждает, не стали раскрывать всех карт и заявили, что Борис Ельцин сейчас занят другими делами, да и вообще союзный договор, похоже, выпал из политической повестки дня и утратил свою актуальность. А спустя буквально три дня после этого разговора в независимой газете было опубликовано так называемое письмо семьи за подписью Юрия Афанасьева, Леонида Баткина, Владимира Библера, Елены Боннер, Юрия Буртина и Льва Тимофеева, в котором прямо говорилось, что они приветствуют развал Советской империи и создание Евразийского сообщества. Тем временем, 24 августа 1991 года, Верховный Совет Украинской ССР утвердил так называемый акт о государственной незалежности или независимости Украины, который зримо показал все интеллектуальное убожество сведомой украинской интеллигенции. В частности, этот наспех состряпанный исторически, но в данном случае я, конечно, беру это слово в кавычки, документ гласил, я цитирую, что исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая, но это смех, да и только, тысячелетнюю традицию государственного строительства на Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет УССР торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украины. Тогда же Верховный Совет УССР незаконно, опять-таки в нарушение как собственной Конституции Украинской ССР, так и Конституции ССР, назначил на 1 декабря 1991 года республиканский референдум, в котором значился только один вопрос. Подтверждаете ли вы акт провозглашения независимости Украины? Значит, надо сказать, что накануне этого референдума Президиум Верховного Совета Украинской ССР принял обращение к народу Украины, ряд положений которого сейчас выглядит как верх цинизма и кощунства. Я процитирую этот документ. «Сегодня не поддержать независимость означает лишь одно – поддержать зависимость, альтернативы нет. Только независимая Украина сможет, как равноправный партнер, вступать в любое межгосударственное сообщество с соседями, в первую очередь с наиболее близкой нам России. Экономическая целесообразность, интересы собственного народа, а не какие-то другие критерии должны диктовать нам, с кем и как сотрудничать. Когда же мы говорим об интересах собственного народа, то имеем в виду не только украинцев, но и русских, имеющих в парламенте Украины свыше 100 депутатов. Мы обязаны сделать республику настоящей доброй матерью для всех ее граждан. Декларация прав национальности, принятая Верховным Советом Украины, единогласно открывает широкие возможности для развития всех языков и культур всех наций в Украине. Неважно, на каком языке говорит гражданин Украины, важно, чтобы он говорил о независимой Украине и ее законных правах. Успешно прошедший всеукраинский межнациональный конгресс и межрелигиозный форум дают все основания утверждать, что в Украине и впредь не будет места для межнациональных конфликтов. Украина гарантирует особое уважение освободителям от фашистов и ветеранам. Между тем, в начале сентября 1991 года был созван пятый внеочередной съезд народных депутатов СССР, который констатировал, что прежний Союз СССР больше не существует, и провозгласил начало переходного периода к новому объединению бывших советских республик, то есть Союзу суверенных государств. В связи с этим обстоятельством был принят закон об организации государственной власти и управления в Союзе СССР в переходный период, который де-факто приостановил деятельность съезда народных депутатов СССР, создал новый орган государственной власти, Государственный Совет СССР, и установил, что на время переходного периода высшим представительным органом союзной власти является Верховный Совет СССР. Он также внес изменения в его структуру и систему комплектования, а также преобразовал одну из двух палат – Совет национальностей в Совет республик. Тогда же было принято решение преобразовать Комитет по оперативному управлению в Межреспубликанский экономический комитет СССР, главой которого был утвержден российский премьер Иван Степанович Силаев, а его заместителями стали Григорий Кулик и Алексей Бектемисов. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Борщенкова, Островского и других, создание Госсовета СССР в составе союзного президента и глав остальных союзных республик де юре легализовало положение, существовавшее с конца апреля 1991 года, когда начался так называемый Ново-Огарёвский процесс. Именно тогда важнейшие вопросы будущего союза стали обсуждаться за закрытыми дверями высших руководителей республик, которые сознательно искажали информацию о происходящих на переговорах событиях и вводили в заблуждение представителей органов республиканской власти. На практике Госсовет СССР стал не органом для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, которые затрагивали общие интересы, как декларировалось изначально, а институтом, в рамках которого оформили свое движение к полной независимости, почувствовавшие вкус свободы республики гибнущего СССР. На последнем заседании 5-го съезда народных депутатов СССР союзные парламентарии на основании указа о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР, опротестовали принятые решения о независимости республик. Однако уже на следующий день, в полном противоречии с этим решением, Михаил Горбачев признал независимость трех прибалтийских республик. А сразу после этого о своей независимости заявили также Армения, Туркмения и Таджикистан. И фактически к началу октября 1991 года в Союзе СССР остались только две республики – это Россия и Казахстан. Между тем, сразу после этих событий Борис Ельцин подписал указ о роли Совета министров СССР в системе исполнительной власти Российской Федерации, который был направлен на то, чтобы взять под полный контроль всю исполнительную власть на местах. В середине сентября 1991 года состоялось первое заседание Государственного Совета СССР, на которое был вынесен вопрос о дальнейшей судьбе союзных республик. Представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины высказались за сохранение Союза и в связи с этим рассмотрели проект договора об экономическом сообществе независимых государств. Надо сказать, что после августовских событий сторонники сохранения Союза считали, что на подписание экономического договора все бывшие союзные республики пойдут куда быстрее и охотнее, чем на заключение политического соглашения. И именно поэтому в окружении Михаила Горбачева особое внимание уделялось этому вопросу. Ответственным за разработку этого документа был, как известно, Григорий Явлинский, который полагал, что главная задача экономического союза состоит в консолидации усилий суверенных государств с целью образования общего рынка и проведения согласованной экономической политики как непременного условия преодоления системного кризиса в стране. При этом сам Григорий Явлинский подчеркивал, что вступление в него не обуславливается подписанием нового политического договора о Союзе суверенных государств. Между тем, 18 октября 1991 года президент СССР и руководители восьми союзных республик, за исключением главы Украинской ССР Леонида Кравчука, подписали договор об экономическом сообществе суверенных государств, который, исходя из факта реального разрушения единого союзного государства, предполагал доделить союзную собственность, ликвидировать общий центральный банк и обзавестись собственными национальными валютами. Для того, чтобы этот договор вступил в законную силу, необходимо было подписать еще порядка 20 дополнительных соглашений по конкретным сферам экономики. Однако все эти документы в лучшем случае могли быть подготовлены и ратифицированы только через несколько месяцев. Поэтому в условиях острейшего экономического кризиса весь этот договор становился, по сути, чисто декларативной бумажкой. Кроме того, республиканские лидеры крайне болезненно отнеслись и к возможности создания наднациональных органов управления, что изначально ставило под сомнение реализацию самих этих договоренностей. Тем не менее, Михаилу Горбачеву все же удалось убедить Бориса Ельцина в желательности возобновления новоогаревских встреч. Но его согласие было получено только при одном условии, что будет подготовлен новый проект союзного договора с установкой не на федерацию, а на конфедерацию. С союзной стороны рабочую группу по этому вопросу возглавили Георгий Шахназаров и Владимир Кудрявцев, а с российской стороны этим вопросом было поручено заняться Геннадию Бурбулису, Сергею Шахраю и Сергею Станкевичу. Значит, спустя неделю российская сторона представила такой документ, который, по сути, не оставил сомнений в том, что ни о каком союзе речи не идет. Однако, по признанию самого Георгия Шахназарова, выбора не было, поэтому начался длительный торг, и после 2-3 туров совместной работы был подготовлен компромиссный проект. Значит, рабочая группа, в которую от союзного центра вошли Георгий Шахназаров, Владимир Кудрявцев, Борис Топорнен и Юрий Батурин, от российского правительства Сергей Шахрай, Сергей Станкевич и Александр Котенков, подготовил обновленный договор нового союза к октябрю 1991 года. А пока в Москве корпели вот над этим проектом нового союзного договора, в Сочи, где после тяжких трудов по развалу страны отдыхал Борис Ельцин, ему был направлен с грифом «сугубо конфиденциально» крайне любопытный документ «Стратегия России на переходный период», который более известен как «Меморандум Бурбулиса». Лейтмотивом этого документа был следующий пассаж. Я цитирую. «Все республики Союза заинтересованы в сохранении союзного центра только для того, чтобы эксплуатировать ресурсы России. А России никакой центр не нужен». Значит, в середине октября 1991 года состоялось новое заседание Государственного Совета СССР, в котором приняли участие главы 9 союзных республик, в том числе Борис Ельцин. Все они, за исключением хитроумного, если не сказать хлеще, хохла Леонида Кравчука, в целом одобрили работу над экономическим совещанием, продовольственным соглашением и союзным договором и приняли решение продолжить разговор на эти темы в начале ноября. Значит, более того, Борис Ельцин вынужден был дать формальное согласие на то, чтобы завершить доработку текста союзного договора и парафировать его на следующем заседании глав союзных республик. Однако на двух последующих заседаниях Госсовета СССР преодолеть разногласия между лидерами республик так и не удалось. Надо сказать, что по информации тогдашнего министра обороны СССР, маршала авиации Евгения Ивановича Шапошникова, с которой он поделился с автором данных строк, то есть лично со мной несколько лет назад, где-то в начале ноября 1991 года, Михаил Горбачев срочно пригласил его в свой кремлевский кабинет и принял не в традиционном рабочем порядке, а, что называется, по-отечески, в собственной комнате отдыха, где был накрыт богатый трапезный стол. В ходе состоявшейся беседы, после долгих словоблудий и стенаний о том, что все летит к черту и что он не спит ночами, Михаил Горбачев предложил обалдевшему министру обороны совершить очередной августовский путч и взять военным власть в свои руки. Понимая, что он может стать очередной жертвой новой горбачевской подставы, маршал Шапошников прямо заявил Горбачеву, что у президента страны есть все возможности и инструментарии для предотвращения развала страны, в том числе путем законного введения чрезвычайного положения и установление прямого президентского правления, а он лично становиться новым козлом отпущения, как его предшественник, то есть маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, не желает. Но если последует соответствующий приказ верховного главнокомандующего, он его исполнит в полном соответствии со своим воинским долгом. Тем временем, в середине ноября 1991 года был подготовлен итоговый проект договора о союзе суверенных государств, в котором будущий союз республик определялся, я цитирую, как конфедеративное демократическое государство, где не предусматривается общей союзной конституции. Однако предполагались, во-первых, выборы союзного президента, так называемой коллегии выборщиков, во-вторых, выборный двухпалатный парламент от республик и округов, избираемый всего на 2 года, и в-третьих, это формирование некого подобия союзного правительства с довольно ограниченным кругом полномочий. Формально заседание Госсовета СССР, на котором был рассмотрен новый союзный договор, завершился на оптимистической ноте, поскольку была достигнута договоренность приступить к его парафированию 25 ноября 1991 года. Однако в этот день никакого подписания никаких документов не произошло. Российская делегация предложила вернуться к уже согласованному тексту проекта нового договора и снять формулировку о конфедеративном демократическом государстве, оставив вместо этого такую формулировку: «Конфедерация независимых государств». Но вот в качестве предлога для такого демарша была названа позиция Верховного Совета РСФСР, который, дескать, не готов ратифицировать ранее оговоренный вариант союзного договора. Кроме того, Борис Ельцин заявил, что подписание договора без Украины – это бесполезное дело, и предложил подождать Украину, пока там не пройдет референдум, как известно, назначенный на 1 декабря 1991 года. Надо сказать, что на территории современной Украины традиционно говорят о том, что юридическим обоснованием отказа руководства СССР о подписании нового союзного договора и выхода из состава СССР стали итоги всеукраинского референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, на котором, дескать, более 80% граждан республики высказались за признание акта о государственной независимости Украинской ССР. Значит, по официальным данным украинского ЦИК, даже будущий мятежный Донбасс дал 76% голосов за выхода из состава ССР. Однако эти цифры абсолютно не отражали реального положения вещей, поскольку формулировка вопроса, вынесенная на референдум, была явно лукавой. Любой неискушенный избиратель, как известно, всегда проголосует при прочих равных за независимость, если не будет точно знать, как именно будет транскрибирован его ответ организаторами референдума. Между тем, и в Конституции СССР, и в Конституции всех союзных республик уже прямо говорилось о том, что все они являются суверенными и демократическими государствами, входящими в состав Союза СССР. В самом же акте государственной независимости Украины прямо говорилось, что с момента его провозглашения на территории Украинской ССР действует только Конституция и закон Украины, однако и сама Конституция Украинской ССР, и республиканские законы признавали действие законов СССР и были отменены Верховным Советом Украины, я на это обращаю особое внимание, только в августе 1992 года. Таким образом, провозглашение верховенства Украинской ССР и республиканского законодательства не отрицало, а напротив подтверждало нахождение Украинской ССР в составе СССР. Таким образом, ни акт о государственной независимости от 24 августа 1991 года, ни республиканский референдум 1 декабря 1991 года ничего не говорили о выходе Украины из состава СССР. Именно поэтому и был получен такой так называемый неоспоримый количественный результат. Среди голосовавших «за» были как те, кто сознательно хотел развала СССР, это прежде всего жители Западной Украины и отчасти интеллигенции Киева, так и те, кто этого абсолютно не хотел, а понимал независимость и демократичность как существование в составе нового единого государства наряду с другими независимыми республиками, входящими в состав СССР. И уж, конечно, за развал Союза не голосовал ни Крым, ни добрая половина всех восточных и центральных областей украинских СССР, где проживало более 22 миллионов русских и русскоговорящих малороссов. Более того, если внимательно прочитать сам текст акта о государственной независимости Украины, то там прямо гарантировалось сохранение для граждан Украинской ССР гражданства СССР и содержалось обещание подписать новый союзный договор со всеми союзными республиками и прежде всего РСФСР и Белорусская ССР. Таким образом, тогдашняя украинская номенклатура интерпретировала волеизъявление стремление народа диаметрально противоположно тому смыслу, какое это волеизъявление носило по самой своей сути. Между тем, одновременно с референдумом на Украине состоялись, как известно, и президентские выборы первого президента Украинской ССР, в которых приняли участие 6 кандидатов. Ну, победу на этих выборах одержал председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Макарович Кравчук, за которого официально проголосовали почти 62% избирателей. Ну, казалось бы, эта победа была довольно убедительной. На самом деле это не так, поскольку сами выборы показали, что уже тогда территория Украины была политически расколота. Значит, Кравчук получил на западе Украины чуть более 30%. Тогда значительную часть голосов именно там, в Галиции, на Волыне, получили его политические оппоненты, в частности, Вячеслав Черновил и другие кандидаты президента Украины. Тем не менее, как известно, после 1 декабря, то есть избрания президента Украины и проведения референдума, началось повальное признание Украины со стороны мирового сообщества, и уже к 5 декабря 1991 года Украину признали более 60 государств, в том числе все члены Большой Семерки. Я последнее, что хотел бы сказать. Дело в том, что вот все проблемы с нынешней украинской государственностью, они во многом связаны как раз вот с теми незаконными действиями, которые совершала украинская политическая элита в эти осенние дни 1991 года. Ну, достаточно сказать, что по союзному законодательству, значит, референдум о акте государственной независимости Украинской ССР по закону мог быть проведен не ранее 6, не позднее 9 месяцев. То есть люфт временной, который давался на это 24 февраля, 24 мая 1992 года. Ну, как вы сами понимаете, референдум был назначен на 2 с лишним месяца, почти на 3 месяца раньше. Это уже было грубейшее нарушение всего законодательства, поэтому именно вот это вот грубейшее нарушение законодательства, оно во многом и создало те прецеденты, которые вот сейчас так ярко выразились, по сути дела, в развале нынешнего украинского государства. Между тем, тогда же, в начале декабря, Верховный Совет СССР одобрил проект нового договора о Союзе суверенных государств, и президент СССР Михаил Горбачев обратился за его одобрением к Верховным Советам Союзных Республик, руководители которых парафировали этот договор. Однако этот шаг союзного руководства побудил всех противников Михаила Горбачева, по сути дела, перейти в последнюю решительную атаку. Ну и последнее, о чем бы я хотел бы поговорить, это о пресловутом Беловежском договоре и гибели Союза СССР. Итак, Беловежский сговор. Ну, как известно, 7 декабря 1991 года Борис Ельцин с целой свитой своих халуев отправился с государственным визитом в Минск, официальной целью которого заявляло заключение договора о дружбе и сотрудничестве между РСФСР и БССР. Значит, после подписания этого договора в тот же день российская делегация должна была вернуться в Москву. Однако в столице она так и не появилась, поскольку после официальной церемонии состоялся неофициальный банкет, на котором Борис Ельцин и его спутники, что называется, хорошо расслабились. Между тем, многих сразу насторожило, что об этой довольно ординарной поездке не были поставлены в известность ни вице-президент Российской Федерации Александр Рудской, ни председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, ни секретарь Верховного Совета РСФСР Сергей Филатов. Настораживало также и то, что вместе с президентом Ельциным в Минск улетел государственный секретарь России Геннадий Бурбулис, вице-премьер Егор Гайдар, министр иностранных дел Андрей Козырев и советник президента по правовым вопросам Сергей Шахрай. Еще более странным было и то, что из Киева в Минск с такой же свитой халуев отправился только что избранный президент Украины Леонид Макарович Кравчук. После прилета украинского президента в столицу Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и их радушный хозяин, председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Сергеевич Шушкевич, решили провести совместную встречу, то есть трехстороннюю встречу, но не в Минске, а под Брестом в Беловежской пуще в поселке Вискули. Значит, прибыв в Вискули, вся троица тут же села обедать и так надралась, что ни о каких переговорах, естественно, не могло быть и речи. Однако на пьяную голову они успели сформулировать так называемую концепцию трехстороннего соглашения и поручили своим экспертам и аналитикам, но в данном случае я оба эти слова беру, конечно, в кавычки, поработать над этими идеями и утром представить им готовый документ. Значит, поздним вечером, хорошо под датой, Геннадий Бурбулис, Егор Гайдар, Андрей Козырев и Сергей Шахрай вместе с белорусскими товарищами, а именно вице-премьером Михаилом Мясниковичем и министром иностранных дел Петром Кравченко, пошли париться в баньку и попутно работать, ну я это слово, естественно, беру в кавычки, над эпохальным договором о сотрудничестве трех славянских республик. А утром 8 декабря текст так называемого банного соглашения, состоящий из преамбулы 14 статей, был уже представлен на суд только что опохмелившихся глав государств, которые, обсуждая эту предательскую писанину, сдабривали каждую согласованную статью громогласными криками «Ура!» и рюмочкой хорошего коньячка. В результате этого к 14 часам дня, когда договор был полностью согласован и подписан, лидеры братских республик уже еле стояли на ногах. Значит, главная идея этого предательского документа и незаконного абсолютно документа была сформулирована следующими словами, я цитирую. «Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина, как государство-учредитель Союза ССР, подписавшие союзный договор 1922 года, далее именуемые высокими договаривающими сторонами, констатируем, что Союз Советских Социалистических Республик, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование». Надо сказать, что уже неоднократно было отмечено в исторической, публицистической, да и политической литературе, что союзный договор 1922 года просуществовал немногим более года и превратился чисто в исторический документ, поскольку в январе 1924 года его заменил новый союзный договор, ставший неотъемлемой частью первой союзной конституции 1924 года. Сразу же после того, как была принята знаменитая сталинская конституция 1936 года, в которой союзный договор не был даже упомянут. Не упоминался этот договор и в последней, так называемой Брежневской конституции СССР 1977 года. Более того, все остальные союзные республики, вошедшие или сформированные в рамках СССР после 1924 года, в частности Казахская ССР, Киргизская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Молдавская ССР, Литовская, Латвийская, Эстонская ССР и Карельская ССР никогда не подписывали давно не существующего договора. Поэтому с таким же успехом эта троица могла денонсировать, например, папскую буллу Павла III о создании ордена иезуитов или Нанский эдикт короля Генриха IV о религиозных правах гугенотов. Но даже бы если к 8 декабря 1991 года подписанный в 1922 году союзный договор продолжал действовать, три названные союзные республики не имели никакого права расторгать этот договор и объявлять Советский Союз прекратившим свое существование, поскольку, во-первых, он не предусматривал такой возможности и давал подписавшим республикам лишь право самим выйти из состава СССР, а не распускать его. Во-вторых, кроме этих трех республик, этот договор был подписан, как известно, Закавказской Федерацией, и хотя на тот момент эта федерация трех закавказских республик была уже распущена в 1936 году, в рамках Союза СССР продолжали существовать составлявшие ее республики, то есть Грузия, Армения и Азербайджан, ставшие его правопреемниками, ну то есть правопреемниками Закавказской Федерации. В-третьих, в состав Союза ССР входило, как известно, 15 союзных республик, я имею в виду к концу 1991 года. поэтому три из них никак не могли решить судьбу остальных 12 республик и лишить их права пребывания в Союзе СССР. В-четвертых, судьбу СССР мог решить только его высший законодательный орган, которым по Конституции, как известно, являлся Съезд народных депутатов СССР, а согласно решениям Пятого съезда народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР. Самое большое, что могли сделать руководители трех славянских республик, это принять решение о выходе своих республик из состава СССР, но сам порядок такого выхода должен был строго соответствовать закону о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР, который был принят в апреле 1990 года. Таким образом, так называемое Беловежское, вернее Банное соглашение, носило чисто антиконституционный характер и представляло собой самый настоящий государственный переворот. И все лица, принимавшие участие в создании этой стрепни, а уж тем более в ее подписании, были государственными преступниками, которые должны были быть привлечены по 64-й статье к уголовной ответственности за измену Родины, где меры наказания, в том числе, была и высшая мера, то есть расстрел. Подписав этот документ, Борис Ельцин в присутствии Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича сразу позвонил министру обороны СССР, маршалу авиации Евгению Шапошникову, и, сказав ему о подписанном соглашении, тут же сообщил, что главы трех республик договорились о создании объединенных вооруженных сил Содружества независимых государств и о назначении его главнокомандующим этими вооруженными силами. Затем последовал звонок американскому президенту Джорджу Бушу, и лишь потом состоялся, как выразил сам Ельцин, тяжелый разговор с Михаилом Горбачевым. Причем сразу после разговора с президентом СССР, опасаясь своего возможного ареста, все подельники по преступному деянию тут же покинули Вискули и отправились в свои столицы. Значит, как известно, 10-12 декабря 1991 года в полном противоречии с Конституцией СССР, а также союзным законодательством, Верховный Совет РСФСР, БССР и Украинская ССР не только незаконно денонсировали союзный договор 1922 года, которого в природе, как я уже говорил, давно не существовало, но и ратифицировали банные соглашения, которые по недоразумению все по-прежнему почему-то называют Беловежским. А 21 декабря 1991 года в Алма-Ате, то есть столице Казахской ССР, состоялась встреча глав 11 советских республик, то есть Бориса Ельцина, Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича, Нурсултана Назарбаева, Аскара Акаева, Ислама Каримова, Кахама Макхамова, Сапармурада Ниязова, Таяза Муталибова и Леона Тер-Петросяна, на которые были приняты два абсолютно незаконных решения. Это о ликвидации Союза Советских Социалистических Республик и об образовании Союза Независимых Государств. Как совершенно справедливо пишут ряд современных историков, в частности, Фраянов, Островский, Лукьянова и другие, узнав о банном соглашении, Михаил Горбачев, как президент СССР, был просто обязан немедленно поставить об этом в известность Верховный Совет СССР, Совет Безопасности СССР, Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности ООН, однако ничего подобного он не сделал. Кроме того, это соглашение и все, что последовало за ним, имело явно антизаконный, антиконституционный характер, поэтому Михаил Горбачев, как президент СССР и гарант Конституции СССР, был обязан сразу после этого, как ему стало известно о Беловежском сговоре, не только опротестовать подписанный главами трех союзных республик документ, но и потребовать от Генеральной прокуратуры СССР возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Более того, он был обязан опротестовать ратификацию банного соглашения республиканскими парламентами, выступить с инициативой созыва чрезвычайной и внеочередной сессии Верховного Совета СССР и вынести на ее обсуждение этот вопрос. А поскольку Михаил Горбачев не сделал этого, то он нарушил не только данную им президентскую присягу, в которой прямо говорилось о соблюдении и защите Конституции СССР, но и саму Конституцию СССР. Поэтому его поведение также следует квалифицировать как либо соучастие, либо как преступное бездействие, повлекшее за собой расчленение союзного государства со всеми вытекающими из этого последствиями. Хорошо известно, что 24 декабря 1991 года, об этом пишут сами участники всего этого события, три главных могильщика великой страны, а именно Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Борис Ельцин, встретились за рюмкой чая в Кремле, где речь пошла, минуточку, об отступных уходящему президенту разрушенной великой державы. Значит, надо сказать, что список претензий Михаила Горбачева, который был изложен им на нескольких машинописных страницах, был просто огромен и практически весь состоял из материальных требований. В частности, пенсии в размере президентского оклада, президентской квартиры, дачи, машины для себя и для жены, государственной охраны, но главное – это создание собственного фонда. Под этот фонд он запросил целый комплекс зданий бывшей высшей партийной школы при ЦК КПСС на Ленинградском проспекте, состоящей из десятков помпезных сооружений, где были конференц-залы, гостиницы, рестораны и так далее, и так далее. То есть вот что его интересовало. Ну а 25 декабря 1991 года все граждане советской державы лицезрели выступление Михаила Горбачева по советскому телевидению с заявлением о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. И сразу после этого с первого корпуса Кремля, где находился рабочий кабинет президента страны, был спущен государственный флаг СССР. Ну вот на этом я хотел бы завершить свои лекции, которые я читал на протяжении почти 2,5 лет, поблагодарить уважаемых зрителей за долготерпение, внимание и доброе отношение ко мне, пожелать вам всего доброго, до новых встреч. Я думаю, что с каналом «День» мы еще не один раз встретимся и будем разговаривать о нашей далекой и близкой истории. До свидания.